годами по разным причинам не получал помощи от компании и давно бы должен свернуть все дела и вернуться в Иркутск. Но я, как русский Ванька Встанька, после неудач и поражений снова поднимался и начинал работать. Добывал корма для всех, кто работал в Америке на колонию, платил за меховой товар. Эх, сколько испорчено крови, сколько положено сил на добычу кормов, чтобы люди не померли с голоду. Люди болели, и не было лекаря. А я шел дальше, занял обширный остров Ситку с обильным бобровым промыслом и тем укрепил компанию, основал при хорошей гавани Новоархангельский порт. Теперь Новоархангельск стал главным местом управления всеми колониями. Пространство российских владений от Кадьяка я увеличил к востоку на 550 миль. Только один бог знает, сколько трудов вложил я в каждую милю. Не раз я слышал из уст иноземцев и русских людей, что труд мой — пустая затея, что нет выгоды для России в занятии берегов Северо-Западной Америки. Удержание их сопряжено со значительными издержками. Но если бы не Россия, то, наверное, Англия или Соединенные Штаты — не замедлили, давно бы занять сии берега, и уж они-то надеялись получить пользу и выгоды. Нет, верю я, что скоро расцветет в России купеческое мореплавание, и суда, построенные купцами и ими управляемые, пойдут по всем морям. Вот тогда познаю цену сих мест, на которые ныне столь мало обращают внимания». Александр Андреевич тяжело вздохнул. «Жизнь вечереет. Совсем еще недавно, скорой на ногу, он с трудом поднялся с деревянного стула и открыл окно каюты. Деревянная новая крепость перед глазами, бревенчатые стены с бойницами и двухэтажный дом. На высоком шпиле русский трехцветный флаг, несколько небольших хозяйственных строений, а вокруг на сотни миль пустынные берега с островами, покрытые хвойным лесом, и океан, густо населенный всякой живностью. Александр Андреевич снова услышал несмолкаемый гул океана, огромные темно-зеленые волны, наступавшие от юго-запада, с грохотом ломались о прибрежные скалы. Океан грозно звал к победам и новым завоеваниям. После описанных в романе событий русские владения в Америке просуществовали еще около 60 лет. В 1867 году Аляска была продана, а 18 апреля русский флаг в Новоархангельске был спущен и поднят американский. Какова же судьба некоторых героев, действовавших в романе? Николай Петрович Рязанов рано ушел из жизни. Он удачно завершил свою миссию в Калифорнии. Его романтическое и достойное уважение знакомство с дочерью испанского коменданта Консепсией известно во всем мире. После возвращения из Сан-Франциско на Юноне, нагруженной продовольственными товарами, он еще 6 месяцев провел во владениях российско-американской компании. В 1806 году Николай Петрович отправился из Охотска в Петербург сухопутьем через Сибирь. Не доехав до Красноярска, он умер. Похоронен в Красноярске, его смерть разрушила многие планы компании. Александр Андреевич Баранов провел без выезда на Аляске 28 лет и, будучи в преклонном возрасте, захотел возвратиться на родину. 27 ноября 1818 года на корабле «Кутузов» Баранов отправился по морям и океанам в Петербург. Во время перехода Александр Андреевич заболел, и когда Кутузов шел Зонтским проливом,